Глава 85. Шестеродеи. Они оказались посередине полутемного коридора с кирпичными стенами. «Интересно, в какую сторону идти?» «По запаху», — подсказала книга. «Действительно, в воздухе витал запах горелых химикатов смога. Откуда сильнее тянет, туда и идите». Все засопели носами, принюхиваясь. «Кажется, с той стороны запах сильнее», — нерешительно сказала Лектория. «Шагайте как можно быстрее», — приказала книга. «Если чувствуете его запах, значит, он здесь и сознает наше присутствие. К счастью, в рассеянном состоянии он соображает слабо, но стоит ему сгуститься, он сразу поумнеет». «То есть, когда мы его отыщем, он встретит нас в полной боевой готовности?» — спросила Диба. «Скверно». Она положила руку на рукоятку револьвера и двинулась вперед. «Ты поосторожней с нон-пушкой», — вполголоса проговорил Джонс. «Уже научилась. Получается все лучше. Сами видели», — отпарировала Диба. «Да я не об этом», — ответил Джонс. «Дай-ка». Он протянул руку, и она передала ему револьвер. Он повертел его в руках и вернул Дибе. «Мне вот что не нравится», — покачал он головой. «Барабан все еще не открывается. Перезарядить нельзя. А у тебя осталось всего два заряда. Смог боится нон-пушку, это понятно. Наверняка придется стрелять. Так что не пали попусту». Они ненадолго остановились на перекрестке, где коридор пересекался другим. Славеныши тревожно озирались и моргали глазками. Кисляй беспокойно суетился под ногами. Да и Лектория, похоже, шла за ними с большой неохотой. «Джонс, Абадей!» — прошептала Диба, когда они тронулись дальше. «Мне показалось, прикид с котелком исчезают. Это правда?» «Тебе не показалось», — ответил Абадей. Они украдкой посмотрели на эту забавную парочку. Серебристый кузнечик и коротышка с восемью конечностями и в самом деле уже просвечивали насквозь. «Славеныши долго не живут», — сказал Джонс. «А эти двое и так уже болтаются с нами дольше, чем многие. Может, потому что удрали от мистера Спикера, кто его знает. Но долго они не протянут, нечего и рассчитывать». «Но это ужасно», — прошептала Диба. «Они же наши товарищи, наши друзья. Неужели ничего нельзя сделать?» «Думаешь, меня самого это радует?» — ответил Джонс. А запах все крепчал. «Мастерская у него была на последнем этаже», — вспомнила Диба, когда они, наконец, вышли к лестнице. И она принюхалась. «Похоже, там дыму больше». «Да, определенно, там наверху что-то есть», — нервно подтвердила Лектория. Сверху слышались чей-то гогот, чавканье и оживленная болтовня. Передовой отряд осторожно поднялся наверх. Пройдя немного, он уперся в закрытую деревянную дверь. Именно оттуда и раздавались эти звуки. Оттуда же тянуло и густым зловонием. Диба приложила ухо к двери и прислушалась. Разговаривали сразу несколько возбужденных голосов. Говорящие не слушали друг друга и то и дело перебивали, говорили одновременно, подхватывали незаконченные фразы. Они о чем-то спорили, а, возможно, даже ссорились. «Держу пари, их там шестеро», — прошептал Джонс. «О, боже!» — простонала книга. «Значит, это правда. Смог действительно столкнулся с ними. Это шестеродеи!» «Сколько нам еще ждать?» — проревел один голос. «Замолчи! Ты, ай-яй! Скоро!» — Зонтолом говорит, «очень скоро!» «Вечно он кормит нас обещаниями, Айф!» «Король наш смогуша вопит, мол, надо припугнуть их как следует, пусть почаще пользуются зомбиками!» «А завтра он всех повышвыривает!» «А нам что делать, а, В?» «Ты что, не слушаешь? Помогать с ликвидацией. Верно, Вай?» «Зонтолом, — говорит, — они со Смогулей еще не решили. Они сами не знают, сколько еще можно будет пудрить им мозги, ай-яй-яй. Ты-то сам не пудри нам мозги. Заткнись, пудрить всем мозги, что, мол, Зонтолом и Смогенштейн — заклятые враги. Они и так враги. Разве Зонтолом еще не допер? Да и вообще, куда он лезет со своими жалкими зомбиками? С Макзилли он даром не нужен. А еще воображает, будто сам все придумал. Идиот. У их смоглейшества другие планы. Вряд ли его зонтюшество догадывается об этом. Впрочем, он тоже не дурак. Вон как ловко перетащил предсказителей на свою сторону. Да, я видел их здесь. Обратите внимание, они серьезно думают, будто не Твердайблус им помогает. Не догадываются, что он просто марионетка. Из-за двери донеслось ехидное хихиканье. Да, бедняги, нелегко им придется. Кому? Концерну? Предсказителям, да и концерну тоже. Как это ему удалось так быстро набрать такую силищу? Помню, еще совсем недавно этот Смогуся был маленький такой, вонючий клубочек дыма. А теперь, куда ни посмотришь, везде он. И откуда такая силища? Видать, его неплохо подкармливают. Подсасывает дымок из труб, как из сисек. Говорят, весь этот вонючий дым посылают к нам оттуда. Из этого жуткого, как его, Лондона, что ли? Да, Вай, что-то в этом роде. В общем, нашего Смогли подкармливают оттуда потихоньку. А куда все-таки пропал наш зонтичный генералишка? Что-то тут не так. Всюду по городу беспорядки. Поэтому никто и не явился на ужин? Ну да. Зачем тогда все это? Что, весь этот пир горой? Зонтолом хотел устроить его в честь встречи с концерном сегодня вечером. Обсудить планы на будущее и закусить заодно. Что-то никого нет. Да, у них там творится черт знает что. Им сейчас не до этого. Что-то рановато людишки зашевелились. Он носится, как сумасшедший, пытается успокоить. Кое-где даже дерутся. Никто не слушается. Убегают, как только Смогус появится. А мы что здесь сидим? Может, и нам стоит выйти? Мы же вон какие страшные. Все перепугаются. Задать им жару? Не надо никого пугать. Смогозавру это не нужно. Он еще не готов. И потом вряд ли он расстроится, если узнает, что Зонтолом плохо спит по ночам. «Конечно, ему наплевать». «Какие же они мерзкие!» — прошептала Диба. «Как проскочить мимо них? Может, не прятаться, а взять так прямо и выйти к ним?» «Да ты что!» — прошепела Лектория. «Это же шестеродеи, самые сильные в Нон-Лондоне волшебники и маги. Они и поодиночке всегда обладали огромной силой, а двое когда-то были предсказителями. Но с тех пор, как они стали одно целое... Нет, лучше уж с ними не связываться». Они помолчали. «Так что же делать?» — нарушила молчание Диба. «Забавная штука получается», — прошептал Обадей, приложив ухо к двери. Славеныши сделали то же самое. Все трое — кузнечик, коротышка и портной — приникли к двери. «Может, попробовать выманить их по одному?» — предложил Джонс. «Их ведь шестеро?» — спросил Обадей. «Совершенно безумная идея», — сказала Диба. «Они не клюнут». «Надо найти обход». «А вы знаете...» — снова подал голос Абадей. «Я вот тут послушал и насчитал только 5 голосов». Все замолчали и повернулись к Абадею. Вдруг откуда-то из-за угла, не спеша, на ходу застегивая ширинку, вышел какой-то человек и направился прямо к ним. Высокий и плотный, даже слегка полноватый, на глазах темные очки, а на голове высокая остроконечная шляпа. Увидев нежданных гостей, он испуганно застыл на месте. Они тоже замерли и не знали, что делать. «Она здесь!» — вдруг заорал он во все горло. «Она здесь!» За дверью послышался шум. Дверь распахнулась... Обадей растянулся на полу, а его товарищи ввалились внутрь. Они очутились в зале, в центре которого стоял огромный накрытый стол, заваленный всякими яствами. Аппетитными пирамидами возвышались всевозможные сорта мяса, сыра и самых разнообразных фруктов. В самом углу зала виднелась лестница, которая вела куда-то наверх. Под потолком слоями плавал дым. К счастью, не очень густой. В комнате повсюду валялся какой-то хлам. Старинные латы, глобусы, настольные игры, замасленные двигатели и прочее в том же роде. Крупный мужчина вбежал следом и захлопнул за собой дверь. Диба и ее товарищи оказались лицом к лицу с шестеродеями. Перед ними стояли, выпучив глаза, трое мужчин и три женщины, и все они были как-то нелепо похожи один на другого, и одеты были все шестеро совершенно одинаково. В курточке, штаны и остроконечные шляпы. На тулье каждой шляпы спереди аккуратно были вышиты буквы. У того типа, с которым они так неудачно столкнулись в коридоре, на шляпе была буква «Ай». На остальных, соответственно, «Ай-ай», «Ай-ай-ай», «Ай-ви», «Ви» и «Ви-ай». «Скорее!» — крикнула книга, пока они не произнесли заклинание. «Держите ее!» — завопил человек с буквой «Ай» на шляпе. «Это она, та самая девчонка!» Джонс потянулся за своей дубинкой. Но не успел он дотронуться до нее, как шестеродеи, как по команде, вскинули правые руки и, уставя на Дибу указательные пальцы, одновременно выкрикнули «Восстань! Живи! И схвати эту девчонку!» Из каждого пальца с треском вылетел электрический разряд. Слившись в одно целое, шестикратно усиленная молния, с треском и воем пронзила воздух. Но тут отличился Ободей. В руке он все еще держал небольшое зеркальце, в оправе и с рукояткой. Как заправский теннисист, портняшка выскочил перед Дибой, ловко перехватил гудящий разряд. Попав в зеркальце, разряд отразился и глухо ударил в стол. «Вот дает! Никогда бы не подумал!» — разинул рот Джонс. Наш кутюрье, видимо, и сам не ожидал от себя такой прыти. «Но послушайте, они целили не в нее!» — неуверенно сказала Лектория. «Они целились в доспехи!» — сказала книга. «Это называется анимация!» Друзья посмотрели на доспехи и переглянулись. Затем перевели взгляд на зеркало Ободея, а с него в тот конец стола, куда заклинание было отброшено зеркалом. А там творилось что-то невероятное. Одна из фруктовых горок на столе вдруг заурчала, рассыпалась по столу и опять сложилась. Но на этот раз уже совсем в другую фигуру. Можно представить, как изменились лица наших друзей, когда эта фигура неожиданно встала на ноги.